Глава 12. Рукав пустоты. В нескольких световых годах от системы «Черная луна». Пять осиротевших планет двигались во мраке по замысловатым траекториям, продиктованным взаимным гравитационным воздействием. Ничто не освещало их поверхность. Звезда системы исчезла, словно ее не существовало вовсе. Джой шумно выдохнул. «Все же прорвались». Сказать, что навигация в рукаве пустоты сложная, значит не сказать ничего. Путь к известным Велихову координатам вымотал все нервы. Силовые линии гиперкосмоса, которые обычно служат путеводными нитями, тут вели себя фривольно. Переплетались, запутывались в узлы, а то и вовсе пропадали, заставляя смертельно рисковать. Денис вывел в слой дополнительной реальности информацию по объектам окружающего космоса, некоторое время просматривал результаты сканирования, затем уверенно маркировал темный, испещренный кратерами шар, окольцованный несколькими плотными поясами астероидов. «Нам туда». Память древнего существа все еще жила в нем, давая подсказки, но они чаще всего проходили на ассоциативном уровне, когда он замечал нечто, пробуждающее смутные нечеловеческие воспоминания. Они появлялись призраками былого и быстро тускнели. «Давай подменю, тебе ведь все равно высаживаться на поверхность, правильно понимаю?» — предложил Джой. Денис кивнул. «А что искать-то будешь?» — старик пытался успокоить распоясавшиеся нервы. Курс между глыбами астероидов выглядел крайне сложным, но иначе к планете не подобраться. «Запас планетарного топлива точно истратим досуха», — думал он, принимая управление гепардом. «Пока не могу объяснить», — ответил Велихов. «Сам представляю лишь смутно». «Ну, хоть намекни». «Найду. Увидишь». «Ладно, ладно, молчу. Но ты скажи, если они провоцировали вспышки своих солнц, уничтожая этих космических амеб, разве здесь не должно остаться какого-то материального объекта? Ну, нейтронной звезды, к примеру, или черной дыры?» Велихов к его многословию уже претерпелся. Нервничает, вот и заводит разговоры на разные темы, лишь бы в тишине не сидеть. Хотя Джой прав. Все вещество звезды не может сгореть во вспышке. «Вот ты сам рассуди. Звезды нет, а планеты целы, хоть и обуглились изрядно», — не унимался старик, разворачивая корабль в направлении темного мира. «Думается, тут не обошлось без гиперкосмоса», — заключил он. «И как ты себе представляешь исчезновение звезды?» — скептически спросил Велихов. «А как в бою корабли иногда уходят в спорадический пробой метрики, когда пространство вокруг них буквально кипит от энергий?» «Не знаю, не застал таких боев». «А я своими глазами видел. Тебе ведь теорию гиперсферы в Академии преподавали?» «Преподавали». Он отработал астронавигационными рулями, направляя гепард в опасный зазор между двумя крупными вращающимися астероидами. «Существует предел энергооснащенности объекта для нашего континуума. Как, по-твоему, работает гипердвигатель? Накопил энергетический потенциал в контуре высокой частоты больше критического значения и, пожалуйста, открывается пробой метрики. Наше пространство попросту отторгает корабль в иное измерение. Так, думаю, и со звездами произошло. Их раскаленные обломки в гиперкосмос утащило». Джой шумно выдохнул, миновав опасный участок. Велихов слушал его краем уха, пытаясь сосредоточиться на смутных ощущениях. Он знал, что именно ищет, даже зрительно представлял искомые объекты, но не имел ни малейшего понятия, как их активировать. И, если честно, немного робел перед грядущим. В пространстве царил хаос обезумевшего вещества. Множество мелких и крупных обломков двигались по непредсказуемым траекториям. Пять обугленных, но уцелевших планет системы давно сошли со своих изначальных орбит, двигаясь достаточно близко друг к другу, а их гравитация порождала явления, от которых кровь стыла в жилах. В некоторых местах каменные глыбы вдруг начинало закручивать во вращении, а затем они внезапно меняли траектории, образуя своего рода космические течения, причудливо изгибающиеся в пространстве. Джой взмок, пытаясь избежать фатальных столкновений. Скорость упала до минимума. По броне то и дело что-то царапало. Скопление мелких камушков рассекало курсовыми электромагнитными обтекателями, и они проносились параллельно обшивке, иногда цепляя борта скользящими касаниями. В круговерте астероидных течений попадались и рукотворные объекты. Несколько раз, уклоняясь от столкновений с астероидами, гепард поневоле сближался с огромными остовами кораблей, удивительно похожими на обитателей морских глубин. По форме они напоминали скатов. Многие давно лишились бронирования, демонстрируя странную для космических аппаратов ячеистую структуру палуб. «Похоже на колониальные транспорты, да?» — хрипло спросил Джой. Денис лишь молча кивнул. Ему было не до разговоров. Рассудок вновь погрузился в пугающее состояние, когда две памяти, два мироощущения вдруг начали смешиваться, позволяя воображению нарисовать фрагменты былого. Планету, с которой сближался штурмовик, в древности населяли существа, обитавшие в водной стихии. Океаны испарились вместе с атмосферой в момент катастрофической вспышки звезды, но до сих пор на обугленной поверхности, там, где раньше возвышались подводные города, еще угадывались очертания руин. Здесь никогда не ступала нога человека. Система не была отмечена ни на одной навигационной карте, а добраться в этот уголок Вселенной, следуя запутанным линиям гиперкосмоса, можно лишь случайно, без шанса выбраться обратно. Велихов не сопротивлялся чуждому восприятию, понимая, что после высадки ему придется следовать за Наитием. Он пытливо изучал поверхность мертвого мира, то и дело увеличивая некоторые детали рельефа, смоделированные по показаниям сканеров. В тесной рубке гепарда повисла напряженная тишина. Приборные панели со всех сторон обступали два противоперегрузочных пилотажных ложемента. Свет голографических экранов смешивался с огнями индикаций, бросая причудливые блики на забрало гермошлемов. «Здесь!» — Велихов очертил крупный участок руин. «Уверен, планетарного топлива в обрез. Ума не приложу, как потом будем взлетать. Перед снижением освободи оружейные захваты и артпогреба. Отсеки боекомплекта и так пустые. Сбрасывай сборки пусковых стволов. Мне потребуются подвесы». «Да что ты там собираешься найти? Может, скажешь уже?» Денис снова промолчал, опять погружаясь в те принадлежащие ему воспоминания. Для человеческой психики это был серфинг на грани раздвоения личности, но только так он мог отыскать крохи нужной информации. Не дождавшись ответа, Джой принял указанную точку посадки и начал прокладывать курс. Плотность космического мусора в районе низких орбит серьезно возросла. Но это лишь малая часть проблем. Каменные глыбы по-прежнему находились под воздействием других близко расположенных планетарных масс. В результате обломки былого катаклизма вели себя как океан во время шторма. Астероидные поля дыбились волнами, сталкивались, дробились, вспухая причудливыми выбросами щебня и снова опадали, образуя смертельно опасную вуаль, окутывающую древний мир. «Никогда ничего подобного не видел». Джой на мгновение поддался сомнениям, глядя на разнокалиберное каменное крошево, окружающее планету, будто кипящая облачность. «Как на посадку-то идти?» Сканеры начали сбоить. Мощности бортовой кибернетической системы уже не хватало на одновременную обработку всех траекторий. «Денис, тут нет ни одного подходящего окна для сближения и посадки. Нас попросту размолотит в пыль». Велихов его услышал, с трудом вернулся в реальность рубки управления, оценил обстановку и скупо произнес: «Надо дождаться подходящего момента». «Какого, позволь спросить?» «Смотри». Денис знал, что автоматика корабля ведет непрерывную запись событий и прокрутил файл сканирования немного назад к моменту, когда смог наблюдать руины. Астероиды в ту минуту по непонятной причине закрутило гигантским водоворотом, словно на орбите образовался медленно растущий торнадо, вбирающий в себя миллиарды тонн вещества. Выполняя задание Велихова, кибернетическая система штурмовика сопоставила момент возникновения гравитационной аномалии со взаимным расположением других планет и выдала прогноз: ситуация повторится через пару часов. «Подождем. Иного шанса прорваться к планете у нас все равно нет. Ну, хоть не придется идти на посадку сквозь скопление астероидов, уповая на слабенькие курсовые щиты, способные отклонить лишь мелкие метеоритные частицы», — подумал он. Окно для сближения с поверхностью возникло чуть раньше расчетного времени. Вообще в этой системе ни одна ситуация не повторялась в точности. Обломки лун и планет, раздробленные бесчисленными столкновениями, внезапно вновь начало закручивать в вихрь, вращать и вытягивать в космос, а на периферии опаснейшего явления открылись участки относительно чистого пространства. Гепард устремился к одной из таких прорех, но силы, воздействующие на орбитальный мусор, влияли и на его траекторию. Штурмовик сначала начал рыскать по курсу, а затем его потащило к исполинскому астероидному торнадо. Джой делал все, что в человеческих силах, но явно не справлялся с ситуацией. Велихов взял за дублирующие астронавигационные рули, страхуя его от роковых ошибок. Курс удалось выровнять, но запас планетарного топлива расходовался нещадно. «Переключаемся на плазму», — сквозь зубы процедил Денис. «Джой!» «Маршевая тяга, иначе не вывезем». Перегрузки стремительно нарастали, системы пилотажных ложементов уже едва справлялись с ними. В корме гепарда полыхнули пронзительно-фиолетовые клинки плазмы. Получив мощный импульс ускорения, штурмовик выправил траекторию, стремительно уходя в направлении планеты. Джой потерял сознание от перегрузок. Взгляд Велихова застила красноватая пелена, но он держался, давая напарнику возможность прийти в себя. На приборных панелях тлели аварийные сигналы. Блок автоматического пилотирования категорически протестовал против безрассудных действий людей. Реактор вышел на предел мощности, а скорость сближения с планетой росла, уже перевалив за критические значения. Хорошо, хоть атмосферы нет. Велихов начал медленно выравнивать машину, одновременно сбрасывая тягу и отрабатывая двигателями коррекции. Ему удалось перейти в горизонтальный полет незадолго до столкновения с поверхностью, но скорость по-прежнему оставалась велика. Корабль стремительно удалялся от запланированного района посадки. «Беру управление», — прохрипел пришедший в себя Джой. «Погашу скорость на орбитальном витке». Онемевшие от напряжения пальцы Велихова отпустили гашетки двигателей. Он с трудом удерживал искру сознания, пытаясь разглядеть происходящее сквозь красноватую муть, плавающую перед глазами. Орбитальный виток. Громко сказано, корабль на огромной скорости несся в 200 метрах над поверхностью планеты. При таких условиях любая крупная возвышенность могла стать роковым препятствием. «Держись!» — хрипло обронил Джой. «Гасители инерции слабенькие, импульс торможения». Теперь в глазах у Велихова потемнело. Корпус гепарда содрогался от вибраций. Казалось, еще немного, и машина рассыплется на части, но штурмовик выдержал. Световой столбик индикатора скорости начал понемногу сползать вниз. До приемлемых отметок перегрузки схлынули. «Планетарное топливо почти на нуле, но виток дотяну», — прохрипел Джой. Сканеры вычерчивали перед мысленным взглядом сюрреалистичную картину. Астероидные массы начали обратное движение к планете, словно действовавшая на них сила иссякла. Несколько крупных обломков врезались в поверхность мертвого мира, озарив его всплесками магматических выбросов. За несколько минут, потребовавшихся на полный орбитальный виток, Джой погасил скорость до расчетных значений и поднял гепард выше, двигаясь в 1,5 километрах над поверхностью темного, окутанного мраком мира. Благо, датчики машины загодя предупреждали о вероятных препятствиях. «Вопрос можно?» «Спрашивай», — Велихов пытливо изучал трехмерную модель рельефа. «На Кьюиге ты ведь понятия не имел, что расположено в этих координатах. А теперь ищешь конкретный объект и даже представляешь его параметры, раз заставил меня освободить оружейные подвесы». «Так это работает», — ответил Денис, «ну, словно бы вспышками озарения, цепочками ассоциаций». «А конкретнее?» «Ты об объектах?» «Да». «Длинные, вытянутые, похожие на веретено». «А зачем они нам?» «Я пока не знаю», — признался Велихов. «Увижу, может, всплывет какая-то подсказка, просто чувство. Надо их забрать». Глядя на его осунувшееся лицо, Джой не стал напирать с расспросами. «Ладно, расскажешь, как поймешь». Гепард, завершив виток вокруг планеты, начал снижаться, и вскоре посадочные опоры штурмовика коснулись поверхности, взметнув клубы мелких, оплавленных частиц. Джой отработал гидравликой, выравнивая крен. «Мрачновато тут», — поежился он. «Пойду осмотрюсь», — Велихов отключил противоперегрузочные системы, встал из кресла и боком протиснулся к шлюзовому тамбуру. «А мне что делать?» В ответ Джой получил файл сканирования, сформированный масс-детектором за время их прыжков через гиперкосмос. Вид запутанных, частично обрывающихся силовых линий оптимизма не добавлял. «Проанализируй их, ищи маркированную горизонталь». «Да откуда ей здесь взяться?» «В системе «Черная луна» работает несколько мобильных станций гиперсферных частот. Какая-то из линий гиперкосмоса проводила их сигналы. Вот ее и надо найти». «Ладно, попытаюсь. Ты там это... осторожнее, что ли?» Равнина лежала перед ним, черная, как ночь. Первый шаг дался нелегко. Возникло стойкое ощущение повторяемости событий, словно он вновь вернулся на Черную Луну. Настолько схожим оказался ландшафт. Вместе с такими мыслями тут же вернулись сомнения. А что, если события последних дней смоделированы в цифровой реальности? Вдруг я все еще пленник инмода, и все происходит в VR? Внезапная рефлексия сбивала с толку, заставляла медлить, настороженно осматриваться, прислушиваясь к ощущениям. Неподалеку из-под реголита выступал фрагмент странной возвышенности, частично разрушенная, покрытая оспинами мелких кратеров. Она в некоторых местах сохранила причудливые ажурные очертания. Велихов взглянул на показания датчиков. Металла нет. Никаких признаков искусственного сооружения. Но осмотреть не помешает. Слишком уж необычно выглядят некоторые участки. Подойдя ближе, он понял, ветвистые образования созданы природой. Стоило проанализировать одно из них, как сходство с Черной Луной моментально потускнело. По показаниям БСК, под пеплом и мелкими оплавленными камушками был погребен огромный коралловый риф. Неожиданная находка послужила доказательством, что в древности эту часть планеты покрывал океан, где, наверное, и зародилась цивилизация дельфонов. Чуждая память отреагировала мгновенной серией вспышечных мысленных образов. Он увидел картину древней жизни, погрузился в ее пучины, но быстро вернул самоидентичность, остро ощутив инородность воспоминаний. Те времена давно минули. Существа, обитавшие здесь, погибли, пытаясь преградить путь ордам примитивных, обитающих в космосе созданий, чья миграция шла от ядра галактики к периферии. Дельфоны называли их предтечами, полагая, что столкнулись с древнейшей формой жизни из когда-либо существовавших. Миражи истаяли. Остались лишь контуры погребенных под наслоениями шлака коралловых городов, но буквально через секунду внезапно появилось еще одно четкое, детализированное воспоминание. Гладь океана, позолоченная утренними лучами солнца, вдруг пошла рябью, а затем во многих местах вздыбилась волнами, словно из пучин всплывали некие левиафаны. Собственно, так оно и было. Колониальный флот древней цивилизации, выращенный в глубинах, сейчас поднимался к поверхности, чтобы навсегда покинуть водную стихию, выйти в космос и отправиться на поиск пригодных для дельфонов планет. Миг, и ракурс восприятия сменился. Он увидел похожие на исполинских скатов корабли, преследуемые стаями плазмоидов. Колониальные транспорты дельфонов один за другим уходили в прыжок, открывая окна гиперкосмоса, но что самое удивительное, каждый из них сопровождали плавно изгибающиеся, как будто перекатывающиеся пологими волнами, угольно-черные полотнища, скупо подсвеченные редкими искрами, пробегающими по темной поверхности, словно всполохи габаритных огней. «Энтрифаги», — шепнул внутренний голос, — «некоторые остались здесь. Отыщи их». Они не могли погибнуть все до единого, но без лучистой энергии давно впали в спячку. Подсказка непонятная и даже настораживающая. Кто такие энтрифаги? И как они могут помочь справиться с древнейшей и агрессивной пространственной формой жизни? На этот раз имплантированная память промолчала, и Велихов, понимая, что руины коралловых городов не зря привлекли его внимание, начал поиск, тщательно сканируя толщу мелкого оплавленного гравия, плотно укрывшего поверхность планеты за миллионы лет, непрекращающегося катаклизма. Он уходил все дальше и дальше от гепарда в поисках какой-либо аномалии, что даст очередную подсказку, а мысли поневоле возвращались к увиденным картинам из прошлого. Далеко не все корабли дельфонов смогли успешно покинуть подвергшуюся нашествию приговоренную звездную систему. А как сложилась судьба тех, кто прорвался через орды предтеч? Найти на просторах галактики планету с подходящим климатом, нужным составом атмосферы, да еще и покрытую океанами, задача отнюдь непростая. И еще, если сложить все фрагменты воспоминаний древнего существа и обратить внимание на протяженность рукава пустоты, то возникал вопрос, сколько же столетий дельфоны вели борьбу с предтечами? На скольких рубежах пытались их остановить, прежде чем пришлось покидать родную планету и взрывать свою звезду? «Выходит, они спасли нас», — подумал Денис. «Ну, предков современных людей, которые в ту пору еще даже не обрели статус Homo sapiens. Ведь нашествие плазмоидов, в конце концов, было остановлено, а сотни пригодных для жизни звездных систем, в том числе и наша, солнечная, уцелели». Велихов вскинул взгляд. На орбите планеты извивалось причудливое пространственное течение, сформированное из различных обломков, среди которых были и фрагменты древних кораблей. Он внезапно почувствовал неизбывную скорбь этого места, воспринимая ее с уже человеческой точки зрения. Несколько часов прошли в бесплодных поисках, но эмоциональное напряжение, которое испытывал Денис, внезапно оказалось подспорьем. Думая о загадочных энтрифагах, пытаясь сообразить, что они такое и где их искать, он вдруг получил слабый ментальный отклик, почувствовал чье-то присутствие, как тогда на Кьюиге. Ощущение было слабым, словно идущий издалека зашумленный помехами радиосигнал. Сканеры на него не реагировали, а значит, либо мерещится от усталости, либо на самом деле ментальная связь. Со слов Джоя, Велихов знал, что в последние годы в развитых обитаемых мирах получила распространение так называемая технологическая телепатия, но она была возможна лишь в рамках созданных человеком нейрокибернетических сетей. А если тут имеет место схожая технология, только выполненная на биологическом уровне, ведь дельфоны продвигали прогресс цивилизации путем генной инженерии. Но где же искать? Ощущение... Это не вспышка света, не визуальный образ, не запах и не звук. Сориентироваться на источник невозможно. Вокруг бескрайние, испещренные кратерами пустоши. Все выглядит одинаковым, за исключением двух небольших возвышенностей. К ним Велихов и пошел. Как ни парадоксально прозвучит, но слабый отклик нес оттенки эмоций. В нем угадывались едва заметные эманации удивления, радости, словно сообразительное, преданное животное внезапно увидело хозяина, который пропал давно и бесследно. Но такого не может быть. Ни одно живое существо не продержится 3 миллиона лет, даже впав в глубокую гибернацию. Примечание. Гибернация в биологии — это состояние замедленной жизнедеятельности организма вследствие снижения уровня обмена веществ. Конец примечания. А плазмоиды? Ведь они уцелели благодаря особой форме существования, присущей простейшим организмам. В конечном итоге Денис отмел домыслы и сосредоточился на поисках. Две возвышенности оказались частью искусственного сооружения. Впервые на планете дельфонов Велихов обнаружил строгие геометрические формы, присущие технократической цивилизации. Внушительных размеров постройки, похожие на ангары либо склады, серьезно пострадали от времени. Ментальные прикосновения стали чаще и четче, словно под многометровым слоем реголита, давно заполнившего испещренные кратерами руины, пробудилось не одно существо, а несколько. «Очень похоже на реактивацию кибернетических систем, произошедшую по триггеру события», — подумал Денис, приступая к детальному сканированию. Так кибермеханизмы, выйдя из консервационного режима, ищут любые доступные сетевые подключения для получения инструкций к дальнейшему действию. Тем временем аметист обнаружил и оконтурил фреймом нечто продолговатое, похожее на огромное веретено. Объект располагался на глубине 10 метров от поверхности. Он не излучал сигнатуры, был полностью лишен энергии и отличался лишь структурой многослойного материала. Продолжая сканирование, Велихов отыскал еще 3 схожих кокона. «Ну и чем же свертки древнего материала могут помочь в борьбе с плазмоидами?» Мысль проскользнула на фоне усталости и легкого раздражения. В ответ он почувствовал сожаление. «Этих существ создали слишком мало и поздно. Будь их больше, то дельфонам не пришлось бы бежать в неизвестность, а здесь по-прежнему светило бы солнце и простирался океан». Велихов здорово напрягся. Мог ли он полностью доверять своим ощущениям? Имплантированная память молчала. Она уже настолько ассимилировалась его сознанием, что ждать прямого ответа бесполезно. Остается одно — принять загадочные коконы на борт и рискнуть, иначе всю оставшуюся жизнь будут мучить сомнения. «Джой, подгони гепард, сориентируйся по маяку моего скафандра». В канале связи щелкнули помехи, затем пришел ответ. «Добро, запеленговал, скоро буду, ты что-то нашел?» «Да». Джой, порядком измотанный затянувшимся ожиданием, с готовностью взялся за астронавигационные рули. Пламя двигателей озарило поверхность мертвого мира. «Осторожнее на подлете», — предупредил его Велихов. «Надо мной переходи на антиграф. Открой отсеки арт-погребов. Выпусти техническую оснастку, как при замене боекомплекта». Штурмовик заметно покачнуло и повернуло в сторону. Все же компенсаторы тяготения не лучший вид тяги, учитывая постоянные скачки гравитации, вызванные взаимным влиянием близко расположенных планет. Но Джой справился, выровнял машину и плавным стрейфом вышел в заданную точку, удерживая гепард в нескольких метрах над поверхностью. Примечание. Стрейф. Боковое смещение. Конец примечания. В днище открылись створы. Вниз выдвинулись гибкие длинные манипуляторы. «Принимай файл сканирования», — вновь вышел на связь Велихов. «Видишь похожие на веретено объекты?» «Угу. А что это?» «Энтрифаги». «Очень информативно, Денис», — упрекнул его Джой. «Не ворчи, я сам до конца не разобрался, что они такое. Кстати, ты ничего не чувствуешь?» «А должен. Дай подсказку». «Ну, типа постороннего присутствия, взгляда со стороны». «Нет, ничего такого не ощущаю». «Ладно, проехали. Устройство перезарядки арт-погребов. Дотянутся до них?» «Думаю, да. Сейчас дополнительные лебедки подключу». «А как зацепить?» «На тросах есть своя механизация. Иногда пополнять боекомплект приходилось из подземных хранилищ, так что процедура отработанная. По габаритам вроде должны войти», — добавил он, оценив размер коконов. «Два внутрь и два на оружейные подвесы». «Верно». Велихов пристально наблюдал за работой механизмов. Вот тросы лебедок коснулись сыпучего грунта и благодаря навесным приспособлениям проникли глубже. Сами тросы обрели жесткость металлического прута. Оказывается, в них были вплетены собственные приводы, позволяющие проникнуть сквозь завалы обломков. Война сильно продвинула и изменила технику. В толще проекционного забрала гермошлема появилось схематическое изображение от датчиков аметиста. Два троса, меняя гибкость, проникли на нужную глубину и плавно изогнулись, захлестывая петлями первый из найденных артефактов. «Поднимай!» Лебедки выбрали слабину. Гепард заметно качнуло. Джой, удерживая машину, манипулировал вариаторами антигравов, изредка поглядывая на объект. По мере подъема сканирующий комплекс штурмовика уточнял данные, и в какой-то момент на экраны рубки начало поступать реальное изображение загадочного энтрифага. Сначала могло показаться, что из-под сыпучего грунта автоматы перезарядки поднимают имеющий форму веретена сгусток абсолютного мрака. Джоя аж пот прошиб. «Что ж за тварь?» — отыскал Денис. «И почему он поглощает все формы излучения?» Велихов и сам задавался схожими вопросами. Опасения по поводу находки возникли одно за другим, пока его рассудка не коснулось нечто теплое, дружелюбное, оперирующее лишь самыми простыми мысленными образами. Энтрифаг был абсолютно истощен. Он радовался возвращению к жизни, но хотел намного больше энергии, чем могло дать проникающее излучение сканеров. Велихов с большим трудом сохранил самообладание и мысленно ответил: «Это не еда. Дай себя увидеть». Показания сканеров мгновенно изменились. Грунт начал вспухать по форме веретена, а датчики аметиста наконец-то смогли изучить объект. Джой с интересом взглянул на результат сканирования. Это создание состояло из многослойного сплетения чрезвычайно прочных, энергопоглощающих нановолокон. Он не мог подобрать к нему доступную человеческому пониманию аналогию, несмотря на свой широкий технический кругозор. Энтрифаг не был ни устройством, ни организмом в привычном понимании терминов. Он представлял собой нечто среднее, созданное с применением неизвестных материалов, и технологий. «Ты с ними общаешься?» — спросил Джой, когда энтрифага втянула внутрь арт-погреба. «Они обладают разумом». «Не в нашем понимании. Их мышление совершенно другое, оно примитивно. Не могу в точности описать ощущения». «Слушай, тут мощность реактора просела на 10%. Он питается энергией». «Слушай, Денис, ты давай-ка поговори со своим питомцем. Не знаю, как он преодолел экранировку, но лезть в системы машины не дам. Вчетвером они нам силовую установку перегрузят». Вскоре очертания старого штурмовика флота колонии изменились до неузнаваемости. Искры габаритных огней едва тлели, на оружейных подвесах затаились сгустки мрака, скрывая контур кабины. В кормовой части машины виднелась аура раскаленных частиц. Реактор работал на 99% мощности, периодически стравливая избыточное давление в системе охлаждения. «Теряем морфметалл из контура». «Еще несколько минут, Джой, ладно, затем переводи реактор в штатный режим». «А они не будут подворовывать». «Я дам четкие указания, и они не воруют». «Ладно, ладно, просто к слову пришлось. А ты чего на борт не возвращаешься?» «Еще одно дело осталось», — ответил Велихов, забрав из грузового отсека ремонтный набор, в который входил прямоугольный кусок керамлитовой обшивки и плазменный резак. В сотни метров от гепарда, за границами разрушенной постройки, виднелся еще один взгорок, имеющий уже знакомую структуру кораллового рифа. На его поверхности сохранились следы древней жизни. Велихов установил кусок обшивки у основания холмика, включил плазменный резак и что-то вывел в тугоплавком материале брони. А затем, завершив работу, отступил на шаг и замер, не двигаясь. Взгляд Дениса скользил по панораме окрестностей. Он помнил этот мир совсем другим, но то существо уже окончательно растворилось в человеческом рассудке и больше не давлело над ним. Велихов постоял еще немного и, не оглядываясь, пошел к космическому кораблю. Джой укрупнил изображение. Выплавленные в металле буквы все еще не остыли, рдели во мраке. «Тем, кто погиб, защищая жизнь, теперь мы знаем о вас и помним». Вот что вырезал Денис на куске брони. Резко зашипела пневматика шлюза. Велихов сел в кресло и спросил так, будто ничего не произошло. «Проанализировал линии гиперкосмоса?» Джой с трудом оторвал взгляд от надписи и ответил. «Да, смотри». Он вывел изображение в слой дополнительной реальности, выделил одну из навигационных линий и пояснил. «Только она маркирована сигналом». Денис прокрутил изображение до первого узла, где сходились горизонтали энергоуровня. «Значит, это система Черной Луны. Возьмем ее как опорную навигационную точку. Нам ведь не обязательно там всплывать, чтобы сменить вектор». «Не обязательно. Энергии на смену горизонтали хватит», — подтвердил Джой. «Вот эта маркированная линия ведет к Стеллару». «Не напрямую, конечно. Слишком велико расстояние», — продолжил Велихов. «Так что ты решил? Куда летим?» «С таким грузом, как у нас на борту, однозначно не в штаб флота». «Ну, а куда?» «В подпространстве Черной Луны, не всплывая. Сменим навигационную линию, по ней доберемся до границы обитаемых миров, а там сориентируемся по маякам звездных систем, идем на Дабок. Прежде чем что-то предпринимать, хочу поговорить с Дашей, узнать, кто именно освободил меня». «Разумный план», — согласился Джой.